Я любила перед зеркалом покрутиться, и у меня была школьная любовь. Со 2 по 10 класс я была влюблена в Вальку Грицая. Помню в детстве, как только наступала весна, апрель или май, я залезала под кровать и искала белые босоножки на выход. Однажды я доставала белые босоножки, а во дворе меня ждала наша корова Зойка, которую я должна была загнать за загородку. В это время ее теленок улучил момент и стал сосать корову. Потом откуда-то пристроился второй теленок, чужой. Им никто не мешал, и они спокойно высосали все молоко. Когда я, наконец, откопала свои белые босоножки, пришла мама с работы, увидела телят, припавших к вымени, и все поняла. Короче, она взяла веревку и стала бить меня этой веревкой при Вальке. Он жил неподалеку, и я вышла в поле, сняв белые босоножки, и сказала: «Все, я хочу умереть. Пусть я сейчас простыну. Я хочу от этого позора умереть». В детстве я была очень влюбчивая и смешлива. Моя первая настоящая любовь, Валька, был небольшого росточка, но чувство юмора у него было развито колоссально. А для меня эта черта в человеке всегда играла особую роль. Валька и учился хорошо, он считался одним из первых учеников школы. Этот мальчик мне очень нравился, но я, конечно, виду не подавала, и он сначала не подозревал о моем чувстве. В старших классах мы с ним стали ходить на танцы, и тогда он уже признался, что любит меня, то есть у нас была взаимность. А после окончания школы он как-то быстро, буквально скоропалительно женился, по-глупому, без любви, завел двух детей, а я уехала в Москву и поступила в ГИТИС. Казалось, наши пути разошлись навсегда. Но однажды объявился Валька и пригласил меня в ресторан. Он к тому времени окончил какой-то технический вуз, работал на ГЭС и преуспевал по тем временам. Мы сидели в ресторане «Берлин», и он уговаривал меня выйти за него замуж. Валька клялся: «Все брошу ради тебя». Но я уже училась в институте, а у него было двое детей. И я сказала, что не пойду за него. Весь стол был уставлен дорогой едой. Он заказал еще карпа. В голодные студенческие годы посещение ресторана для меня было событием крайне редким, но я не притронулась к еде. Я сидела и плакала, а потом встала и пошла. Вот так все и закончилось. Я до 9 класса играла в куклы. У меня были театры, музыкальные комедии, оперы и балеты, а также кинотеатр. Мама мне говорила: «Валя, ну ты хоть бы на танцы пошла». А я играла в театр. У меня были артисты. Я занавешивала окна и разыгрывала все в полутемной комнате. В театре же всегда темно. Моя влюбчивость, наверное, передалась мне от папы, который часто терял голову. В сельхозинституте я сходу влюбилась в преподавателя немецкого языка. Он был похож на мешок. Бесцветные глазки, ни ресниц, ни бровей. Влюбленность длилась 2 недели. Потом она прошла как насморк. Увлечений у меня было много, но все они оставались тайными, келейными. В ГИТИСе я потеряла голову от Вали Козлова. Он потом стал мужем Люсьены Овчинниковой. Когда я ему лет через 10 об этом сказала, он воскликнул: «Что же ты раньше молчала?» А я даже не знала, нравилась ему или нет. Я ведь строгая была, неприступная. Настоящая недотрога. Ко мне просто боялись подойти. Это было, конечно, связано со строгим воспитанием мамы. А, возможно, я ощущала себя старше своих однокурсников, хотя нас разделяли всего 2 года. Но эти 2 года учебы в сельхозинституте действительно сделали меня взрослее. Когда я поступила в ГИТИС, я словно в другой мир попала. Мне нравилось абсолютно все. Поселили меня в общежитии на Трифоновке самой первой. Другие девочки еще не приехали, а я осталась в Москве и до конца лета жила в этой комнате в полном одиночестве. 5 пустых коек. Выбирай любую. Мне было 19 лет. Тот август выдался пыльным, душным и жарким. По Трубной ходили трамваи, Я была так счастлива, что чувствовала крылья за спиной, ведь я стала студенткой ГИТИСа, куда хотела, нет, мечтала поступить. Удивительно, но я и сейчас буквально в деталях помню все, даже еду. На улице какая-то женщина продавала странные зеленые ягоды на одной ветке. Я подумала, что это за интересные плоды. Подошла и спросила, а что это такое? Как что? Это виноград. Первый раз я увидела, что такое виноград. Виноград был дешевый, я купила 5 килограммов и отправилась в свою комнату. В общежитии половицы ходили ходуном. По-моему, если шли по второму этажу, то на первом все сыпалось. Здание строили пленные немцы. Это были времянки, сооруженные для строителей, ремонтировавших Рижский вокзал. Все-таки немцы умеют работать. Эти времянки хорошо послужили. И каждый год говорили, что общежитие должны снести. Но я прожила там 4 года. В этих стенах на Трифоновке все жили. И Табаков, и Ефремов, и Виктюк. Кто там только не жил. Я пришла, вымыла все 5 килограммов винограда, положила в какую-то алюминиевую миску и села есть. Этот виноград оказался очень вкусным. Я ведь никогда его раньше не ела. Может быть, в Омске его просто не было в продаже, но, скорее, он считался непозволительной роскошью. В общем, за один присест я съела почти все, но еще немного осталось, может, килограмм, может, больше. Миску поставила в тумбочку, легла спать. Утром встала, доела этот виноград и на всю жизнь его возненавидела. Вот удивительная вещь. Когда я была в Ташкенте, перед самолетом оставалось время. Я вышла на площадь, а там горы этого винограда лежали. Каких сортов только не было. И пальчики, и еще что-то. Я выбрать не могла от изобилия. Постояла, полюбовалась, а потом подумала, что в Москве винограда нет, что ли? И не взяла, потому что как-то к нему была не расположена. К началу учебы заселились девочки. Все оказались очень симпатичные, очень хорошие. Мы находились в предвкушении чего-то необыкновенного, чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Одна девочка была из Киева, вторая — из Саратова, третья — из Ленинграда, четвертая — из Подмосковья, и я одна приехала из Сибири. Когда мы пришли на первое занятие в ГИТИС и сели кругом, то все девочки, как по команде, надели очки. И педагог Николай Васильевич Петров пришел в полный ужас, что набрал слепых артисток. Он был аристократичный, легкий, общительный, душевный. Его называли на французский манер Николя Петер. Курс у нас получился фантастический. Мужики потрясающие. Вадик Бероев, Слава Богачев, Володя Толкунов, Юра Кречетов, Володя Шурупов, Женя Терновский. Никого нет. Все рано ушли. Пили. У нас были прекрасные педагоги. Вспоминаю Варвару Алексеевну Вронскую, артистку Московского художественного театра. Когда-то в молодости она была очень красивая женщина. Вот, пожалуй, она нас научила душевности, глубине, пронзительности и состраданию. Умение глубоко копать материал тоже от нее. И, к сожалению, в Амхате жизнь у нее не сложилась, потому что Владимир Иванович Немирович Данченко не пропускал красивых актрис, а Варвара Алексеевна оказалась непреклонна. И поэтому она ушла преподавать в ГИТИС и дослужилась до того, что потом вела свой курс. Она вышла замуж, и у нее родились близнецы, мальчики, Аркаша и Алёша. К сожалению, они были неполноценными, хотя один из них, по-моему, даже поступил в университет. С годами болезнь все усиливалась, и бедная Варвара Алексеевна всю жизнь несла на себе трагическую печать. Мы все знали про мальчиков, но, конечно, не смели ничего сказать. Но потом уже, когда меня приняли в театр имени Моссовета, Аркаша и Алёша пришли в мое общежитие. А я такая девушка смелая была или даже безответственная. Одного из них взяла на спектакль. Потом Варвара Алексеевна мне звонила и говорила: «Валя, я тебе безумно благодарна, что ты Аркашу сподвигнула на поход в театр». История эта странно закончилась. Потом я как-то потеряла из виду Варвару Алексеевну. Мы встречались, но не очень часто. Я всегда была ей благодарна за то, что в свое время она сказала обо мне: «Эту девочку надо взять обязательно». И вдруг лет 20 назад мне стали приходить толстые пакеты на адрес театра. В них были письма со сплошными каракулями: «Мамочка наша дорогая», «Мамочка, мы тебя любим». Потом снова непонятные каракули и каких-то два мужских имени. Я думала: «Боже, кто это?» А письма приходили раз в месяц. Я позвонила в то почтовое отделение и сказала: «Знаете, мне пишут, как мне кажется, какие-то больные люди. Кто это? Вы же должны знать». «Нет-нет, мы не знаем». И потом я подумала: «Боже мой, может быть, это Аркаша и Алёша пишут мне эти жалостные письма?» И я пришла в поликлинику, которая стояла рядом с домом Варвары Алексеевны на Бронной, и задала вопрос: «А есть ли кто-нибудь, кто работает очень долго в этой поликлинике?» «Да, есть». И подошла старушка. Я ее спросила: «А вот вы помните Варвару Алексеевну?» «Да, конечно, помню. И ребят ее тоже помню, Аркашу и Алёшу». «А вы не знаете их судьбу?» «Знаю, конечно. После смерти Варвары Алексеевны их тетка взяла». Варвара Алексеевна вообще жила в семье мужа, а тетка заботилась об этих мальчиках. Там была хорошая пятикомнатная квартира, шикарная, большая, с высокими потолками. Тетка дожила до 95 лет и потом умерла, а мальчиков отдали в дом престарелых. Один умер через месяц, а другой — через 2 месяца. Ну, наверное, им это помогли сделать. И я поняла, что письма мне писали какие-то совсем другие люди, а потом письма перестали приходить. Если мальчики у нас на курсе выглядели роскошно, очень красивые, стройные, фантастические, то девочки подкачали. Все какие-то приземистые, маленькие, в очках. Выделялся среди всех мальчиков, конечно, Вадик Беруев. Сказочно красивый молодой человек. У него папа был осетин, а мама русская. Он не производил впечатления восточного человека. Большие светло-карие глаза, прекрасно очерченный рот, необыкновенная кожа. Конечно, все девочки на нашем курсе были в него влюблены, все без исключения. Но он, к сожалению, не обращал внимания ни на одну. К Вадику сразу приклеилось прозвище «Граф». Вот он был граф. С ним очень дружил Толя Солодилин, маленький, хиленький, типичный русский интеллигент. У него был маленький вздернутый носик, большие серые глаза. Ну, Петя Трофимов. Оруженосец Толя и граф. Они были вместе, не разлей вода, и жили тоже вместе в Зачатьевском переулке. Боже упаси, никаких там мыслей. Вадик на 4-м курсе женился на Элле Бруновской с курса старше. Это была пара потрясающей красоты. Вообще на нашем курсе было мало романов, только Юра Кречетов и Галя Охременко. А так все жили в отсутствии любви. Мы были поглощены искусством, сначала этюдами, потом отрывками, и все это составляло счастье нашей тогдашней жизни. Мальчики не так сильно выпивали, в тот момент еще не было этого. Когда мы проучились год и отправлялись на каникулы, Николай Васильевич сказал: «Значит так, вы у меня все какие-то солдатки. Ребята, да, красивые, молодые, высокие, потрясающие. Одна Анжела женственная». Анжела была москвичка, очень мягкая, красавица, конечно. «Вот вам задание. Пожалуйста, найдите в себе женственность». Николай Васильевич озадачил меня под корень. «Женственность. А что это такое?» — размышляла я и долго всех спрашивала, что такое женственность. Смотрела на Анжелу. «Вот она женственная, а я не женственная. Ничего особенного». И потом, когда я приехала в Омск, я всех замучила своим вопросом, и никто не мог мне раскрыть эту тайну. Маму я даже не спрашивала. Она бы меня не поняла, подумала бы, что я над ней смеюсь. И я спросила Елену Васильевну Зайцеву, которая год назад дала мне путевку в творческую жизнь. Она была хороша собой, худенькая, большеглазая, с каплей пряной восточной крови. Я сказала: «Елена Васильевна, вот дали задание быть женственной. А что такое женственность?» И когда она потупилась, порозовела и с мягкой улыбкой призналась: «Я не знаю», я в тот же миг поняла: «Боже мой, так вот она, женственность, передо мной стоит». Елена Васильевна сыграла в моей жизни особую роль, и я навсегда сохранила чувство благодарности к ней. Мой отъезд в Москву не прервал наших отношений. На каникулах я старалась навестить Елену Васильевну. Мы переписывались. Ее мнение было для меня важно. Удивительно, но мои письма она не выбрасывала, хранила. Наверное, они тоже для нее что-то значили. Несколько лет назад Елена Васильевна передала мне эти письма.